«Принц в королевском клубе». Роль Беллингема в «Реале». Трансфер Джуда Беллингема в «Реал» — это больше, чем просто переход хорошего игрока в хороший клуб. Английский вундеркинд ознаменовал в стане «Галактикос» новую эпоху. Он стал олицетворением перемен, омоложения состава и глобальной перестройки одного из величайших футбольных клубов всех времен. Как мы уже говорили ранее, покупка Беллингема была вовсе не случайной. Реал давно искал такого многофункционального полузащитника. Однако в 2023 году усиление центра поля стало особенно актуальным. На момент переезда Джуда в Мадрид у Реала была не лучшая ситуация с полузащитниками. Кратко пробежимся по каждому из них. Начнем с легендарного Тони Кросса. Немец был хорош на поле и играл важную роль в раздевалке сливочных. Однако он решил, что в 2024 году повесит бутсы на гвоздь. Хотел уйти на пике карьеры, а не доигрывать в слабых лигах Саудовской Аравии или США. Поэтому тренерский штаб команды понимал, нужно постепенно выводить Кросса из состава. Не менее выдающийся ветеран Лука Модрич карьеру заканчивать пока не планировал. Однако возраст давал о себе знать. Ему было уже под 40. Хорват по-прежнему мог отдать профессиональную передачу, но на уровне физики ему уже было тяжело выполнять роль мотора в центре поля. Еще один хавбэк Реала, Эдуардо Камавинга, не вызывал доверия у тренеров команды. Француз переезжал в Мадрид в статусе невероятного таланта и подавал большие надежды, но на деле он вырос лишь в неплохого игрока ротации. Иногда Камавинга выдает яркие перформансы, однако это разовые акции, так что на роль лидера центра поля он точно не тянул. Уругваец Федерико Вальверде действительно хорош. Он работоспособный и универсальный футболист. Однако ему явно не хватало тонкости и изящности, чтобы дотянуть до статуса нового Зидана. Вальверде запросто вспахивал все поле от ворот до ворот, но изысканный и аристократичный футбол — это не про него. Он играет прямолинейно и незамысловато. Именно поэтому Федерико часто подменяет травмированных фланговых защитников. На этих позициях креатив и искусство паса не так важны. Оставались в центре поля Дани Себальос, который по своему классу явно не дотягивал до уровня основы Реала, и Орельен Чуамини, который наиболее продуктивен на позиции опорника, полузащитника оборонительного плана. На этом обойма полузащиты королевского клуба заканчивалась, поэтому трансфер Беллингема был невероятным везением, словно клуб выиграл миллион долларов в лотерею. Джуд сумел стать достойным преемником стареющих легенд, превзойдя по уровню игры незаурядных неплохих полузащитников, коих в Реале и так хватало. Англичанин перебрался в Мадрид в идеальный момент. Он получил шанс стать не просто ведущим игроком средней линии, а лидером всей команды. Именно в 2023 году у сливочных наметился кризис из-за смены поколений. И Беллингем стал спасителем команды в этом кризисе. Джуд в короткие сроки сумел проявить себя не только как талантливый полузащитник, но и как лидер на поле. Его физическая подготовка, умение вести игру и принимать правильные решения под давлением выделили его среди необстрелянной молодежи и уставших ветеранов. Он стал исключительным активом Реала. Беллингем стал не только ключевым игроком в центральной линии, но и важным элементом действий команды на любом участке поля. Он находит свободные зоны в любой точке, что делает его незаменимым как при атаке, так и при обороне. Британский вундеркинд идеально связал защитников и нападающих, как в свое время это сделал Зинедин Зидан. Его видение поля и игровое мышление помогают команде быстро перестраиваться, что дает возможность избежать прессинга соперника и создавать численное преимущество в атаке. Это позволяло Карло Анчелотти применять адаптивные схемы игры. Реал мог менять расстановку прямо по ходу матчей. Однако важность Джуда, как вы уже поняли, не ограничивается только лишь его игрой. Он стал символом нового поколения игроков, которые стремятся к высоким достижениям на международной арене. Его профессионализм и трудолюбие вдохновляют не только партнеров по команде, но и молодежь по всему миру, которая мечтает о карьере в профессиональном футболе. В этом контексте Реал видит в нем своего амбассадора, который сможет нести гены клуба далеко за пределы Испании. К тому же Беллингем играет очень решительно и активно. Именно этих качеств требует современный футбол. Поэтому роль Джуда в команде становится все более значимой с каждым годом, учитывая, что он не боится брать на себя инициативу как в фееричных победных матчах, так и в моменты болезненных поражений. Его молодость и энергия придают команде свежесть и динамичность, что особенно важно на текущем отрезке истории, когда футбол становится все более интенсивным и требовательным к физической подготовке. Наличие таких игроков, как Беллингем, означает, что у Реала есть стратегический резерв, который способен не только поддерживать текущий уровень игры, но и привносить новое дыхание в команду на долгие годы вперед. На имиджевом уровне его присутствие в Реале также имеет большое значение. Джуд активно использует социальные сети для общения с болельщиками, что создает положительный имидж клуба и помогает укреплять связь с поклонниками. Это особенно важно в эпоху, когда интернет и соцсети играют огромную роль в продвижении бренда команды и повышении его популярности на рынке. С точки зрения коммерческого аспекта, Беллингем представляет собой очень важный актив нынешнего Реала. Его популярность среди болельщиков, особенно молодежной аудитории, способствует увеличению продаж атрибутики, что в свою очередь влияет на финансовое благосостояние клуба. Несомненно, успехи Джуда в Реале могут поднять статус клуба на международной арене. В эпоху, когда многие команды стремятся подписать выдающихся молодых игроков, необходимость иметь в своей команде таких, как Беллингем, становится критически важной. Его игра характеризует Реал как клуб, готовый развивать молодые таланты и тем самым поддерживать долгосрочную конкурентоспособность. Британский полузащитник – олицетворение нынешней философии королевского клуба. В общем, роль Джуда Беллингема в Реале выходит за рамки чисто спортивных показателей. Влияние на игру команды, а также способность стать символом нового поколения делают его фундаментальным звеном в механизме нынешнего Реала. Он формирует будущее команды, является примером для подражания и способствует развитию безмерных возможностей клуба как на поле, так и за его пределами. Если он продолжит развиваться так же стремительно, то точно войдет в число величайших игроков Галактикос, оставив значимый след не только в истории клуба, но и в мировом футболе в целом.